Стоп! У Алисы же завтра день рождения. Ну я кретин. Голова совсем не варит. Нола. Да, мой капитан. Перед ним возникла гнома. Срочный заказ. Надо кое-что изготовить к завтрашнему утру. Что именно? Параметры Алисы, помнишь? Какие именно? Внешне. Могу изобразить. Оживилась Нола, и рядом с ней появилось голографическое изображение Алисы. Вам как? Фас, профиль, в одежде или без? В такт вопросам изображение, соответственно, менялось. А когда с Алисы слетела вся одежда, Блада зашатала. «Ага, предпочитаете обнаженную натуру?» — обрадовалась Нола. «Убью!» — прорычал Блад. «Мне нужен только ее безымянный палец». «Она нужна тебе по частям?» — удивилась гнома. Обнаженная натура исчезла. От Алисы остался только палец. «Я не Чикатило, но на данном этапе этого больше, чем достаточно», — с облегчением выдохнул император. «Снимешь с него мерку для кольца». «Ого! Серьезный подход к делу! Ты никак решился, капитан! Какие-нибудь особые пожелания к дизайну есть?» «Есть. Это должно быть скромное обручальное колечко. И мне такое же сооруди, вот под этот размер». Блат оттопырил безымянный палец. «Кольца должны быть золотые, в элегантных коробочках на бархатных подушечках». «Хотите совместить день рождения со свадьбой?» «Да если повезет». «Не повезет», — категорично заявила гнома. «Почему?» «Так кто же вам позволит втихаря венчаться? До свадьбы такого ранга полгалактики сгоняют. А вы надеетесь ее зажать? Не выйдет». «Брысь отсюда, и чтоб к утру все было готово». Нола, радостно хихикнув, испарилась. «А теперь спать, спать!» «Нет, сначала в душ». «Ну, Нола!» — растравила душу вертихвостка. Эльфа бесшумно скользила меж деревьев своей особой легкой поступью, которой обладали все представители ее расы, практически с пеленок. Тело само на автомате выбирало место, на которое должна ступить нога, так, чтобы не хрустнула ни одна веточка, не зашуршал ни один листок. По мере приближения к цели, сердце принцессы колотилось все сильнее. Милорны кончились, она уже шла по сосновой роще. На фоне гигантских деревьев императорского дома, многие из которых насчитывали не один десяток тысяч лет, эта роща производила впечатление мелкого кустарника. Несмотря на то, что Лилиан приходилось задирать голову, чтобы увидеть вершины деревьев. Роща кончилась. Плавно сошла на нет, потому что дорогу ей преградил горный кряж, к которому почти вплотную примыкало гиблое болото. А в нем, если верить Менетару и Сигадорну, водятся черти. Большие, страшные рогатые черти, охраняющие узкую полоску земли между горным кряжем и болотом. Черти, которые хватают у маленьких принцесс, пытающихся пройти к заветной поляне в сосновом бору по ту сторону кряжа. Причем хватают они только принцесс, — радостно заявил ей Халлорн. А принцев они не трогают, потому что принцы — мужчины, а черти — мужчин боятся. Лилиан поправила лук на плече, проверила, надежно ли сидит за спиной котомка. «Ну, Халлорн, погоди, я тебе за Люлюяну отомщу». Старшие братья постоянно дразнили ее, придумывая всевозможные страшилки, за что периодически получали от папы с мамой нагоняй. Но это хулиганистых сорванцов не останавливало. Однако она уже взрослая. Ей вчера исполнилось целых 8 лет, и ни в каких чертей она больше не верит. Лили оценила высоту практически отвесного кряжа, один из выступов которого нависал над болотом. Отец говорил, что с той стороны горы есть очень удобная тропинка, к которая ведет до самого верха. Если хорошо прицелиться, то котомка с деревянными солдатиками Халлорна попадет точно на островок посреди болота. Посмотрим, как он будет их оттуда доставать. А до поляны с Люльяной я доберусь, уже не маленькая, и чертей ваших не боюсь, а за куклу вы мне ответите. Принцесса не сомневалась, что ее любимицу Халлорн тырил не один. Вот только как отомстить другим братьям еще не придумала. Выйдя на свободное пространство, Лилиан притормозила, собираясь с духом. Хотя в черте она уже не верила, шутка ли, ей целых 8 лет. Все равно было страшно. А что если с разбегу? Ага, как же, с разбегу можно к мохнатым прямо в лапы угодить. Лилиан сделала маленький шажок вперед, прислушалась. Вроде бы все тихо. Лилиан сделала второй шажок. А что это там за кустиками вдоль кромки болот? Пошевелилось. Маленькое сердечко заколотилось с бешеной скоростью. Ветка куста дрогнула. С нее сорвался болотный вьюнок и сердито чирикая перепорхнул на соседний куст. Маленькая принцесса с трудом перевела дух, сделала один шаг. И братья все-таки не обманули. Кусты зашевелились, и оттуда начали вылезать болотные монстры. 3 рогатых черта, с головы до ног облепленные болотной тиной и зеленой ряской. Замотали головами, замахали руками и завыли. Подозрительно знакомыми голосами. «Ай!» — взметнулась в постели Лилиан. «Черти!» Пристроившийся рядом с ней на кровати кот перестал вылизываться и уставился на хозяйку своими колдовскими зелеными глазами. «Где?» Лилиан поозиралась, сообразила, где находится, и вытерла со лба холодный липкий пот. «Фу, давненько мне шуточки моих братцев не снились». «Эти напыщенные болваны умеют шутить?» — удивился кот. Когда-то умели. После одной из шуток я полмесяца заикалась. Ух, как папа на них тогда рассердился. Так рассердился, что они еще долго потом на стуле сидеть не могли. Как долго не могли? Тема преступления и наказания всегда волновала Фантика, который постоянно подворовывал что-нибудь с корабельной кухни. До тех пор, пока я заикаться не перестала. 2 недели, — ужаснулся кот, — не обижайся, Лилиан, но твой папа садист. Когда вернемся, я ему это передам. — Ты че, сдурела? — сполошился кот, затем внимательнее присмотрелся к хозяйке. — Да тебя трясет. Ты случаем не заболела? — С ума сошел. Забыл, что нашу расу вирус не берет. «Тогда чего ж ты?» «Ничего!» — раздраженно отмахнулась Лилиан. «Говорю же, обычный ночной кошмар!» «Обычный?» — удивился Фантик. «Да ты никогда во сне так не орала! Ты даже на меня так никогда не орала! Когда тебе в последний раз снился кошмар?» 300 лет назад... Нет, не 300... 306 или 7, точно не помню. Лилиан посмотрела на доисторические напольные часы своей каюты. Часовая стрелка указывала на цифру 5. Девушка перевела взгляд на подушку и вдруг отчетливо поняла. Кошмар вернется. Стоит ей только прилечь и закрыть глаза, как ее давние детские страхи оживут. «Не бойся, хозяйка. Есть у меня одно надежнейшее средство от ночных кошмаров». «Какое?» «Если мне что-то жутко страшное приснится, вроде бешеной собаки, я ее, заразу, уменьшаю до размеров мышки, и сон становится такой приятный».